а жаль. Она была большим знатоком национального костюма, в совершенстве разбиралась в украшениях, стилях, камнях, ювелирных тонкостях и могла завораживающе говорить о них часами, бесконечно переодеваясь. «14 июля. Вот какая история, долгая и печальная. Мама попросила меня сброшюровать перепечатанные листы ее воспоминаний, 1959 год. И я еще раз перечитал какие-то страницы. Было это в 1933 году, жили мы на Разгуляе. В тот день, когда Саша Фадеев привел к нам Николая, у меня на обед была долма. Это маленькие голубцы из баранины, завернутые в виноградные листья. Подавала я эту долму так, как учила меня армянка, долго жившая в Турции, с мацони и корицей. Увидев долму, Николай упал на колени, целуя мне руки и что-то крича по-болгарски. Оказалось, что такую долму готовят в Болгарии. Он решил, что Саша устроил ему сюрприз и привел в дом, где хозяйка болгарка. С этой долмы и началась наша дружба. Глава была заглавлена «Иных уж нет, а те далече». В ней речь идет об Фадееве, Павленко и Шиварове. В начале 30-х годов мои родители думали, что Шиваров работает в отделе литературы, ЦК. Я тоже так запомнил с детства. Он, приходя к нам, часто приносил мне новые детские книжки, которые тогда были дефицитом. «Он получает все новинки по долгу службы», — говорил папа. «Думаю, что Фадеев и Павленко знали, где на самом деле работал Шиваров». Известен эпизод, описанный Мандельштамом, когда Павленко прятался в шкафу следователя. И вот в 1960 году мы с мамой, еще тайно, прочли отпечатанный на папиросной бумаге первый том «Мандельштам» с главою «Христофорыч». Я помню, как вскрикнула мама, когда, перелистнув страницу, она увидела заглавие «Христофорыч». Прочитав эти несколько страниц, она была потрясена. Я тоже пришел в большое смятение, ибо помнил этого человека у нас в доме, знал дальнейшую его судьбу. Боже мой, с кем мы дружили? Кто ходил к нам? — сказала мама, обретя дар речи. Она написала «Иных уж нет» прежде, чем прочла правду у Мандельштам. Этим я объясняю ту симпатию, с которой она рассказывает о Шиварове, то есть рассказывает так, как она к нему относилась. Если бы она писала после прочтения, она не смогла бы так рассказать о нем. Но даже после всего, что она узнала, она не стала редактировать главу. «Я не бесстрастный историк. Это как бы мои дневниковые записи. Я хочу сохранить свои ощущения тех лет и впечатления от тех людей. Что было, то было». С Петром Павленко мои родители познакомились еще в Тифлисе. Продолжали знакомство в Москве. Мама одно время была даже кем-то вроде литературного секретаря-помощника, подбирая Павленко материалы о Шамиле. Он работал над романом о нем. Мама дружила с его первой женой, которая рано умерла. Потом была в хороших отношениях с Триневой, второй женой. Сохранилось несколько писем их переписки. и мама искренне оплакивала Павленко.